Он не обидится. Думаю, он и сам все прекрасно понимает, произнес Дуку, думая над своими следующими словами. Было очевидно, что учитель перестраховался, а также то, что он знает о том, что Дуку этим заинтересуется. Он вообще был уверен, что Дарт Сидиус предусмотрел этот разговор и уже сделал соответствующие ходы, а потому пытаться помешать его планам или обмануть его казалось глупостью. Главной задачей сейчас было иное, о чем граф и заговорил, тщательно подбирая слова. «Я ведь буду иметь коды от системы самоуничтожения, разумеется», — вновь повторила девушка, продолжая работать с планшетом. «Я предоставлю их, устройство и всю документацию с видеооперацией после того, как закончу монтаж тела. Возможно ли поставить дополнительную систему, к которой доступ буду иметь только я?» — произнес собеседник, не сумев скрыть осторожность в тоне. «На случай, если что-то пойдет не так, как по мне, так что-то может пойти не так как раз из-за всех тех систем самоуничтожения, что в него будут напиханы. Вдруг у кого-то рука дрогнет, будет глупо, если целый генерал, с таким ценным телом, погибнет от случайности», — Мари зевнула, похлопав ладонью по губам. «Давайте ближе к делу, зачем ходить вокруг да около? Я хочу иметь отдельную возможность иметь некоторый контроль над Гривусом. Отдельную систему самоуничтожения, к которой доступ буду иметь только я», — произнес мужчина, обернувшись. Он ничем особым не рисковал. Учитель точно знал, что он может попытаться. Главной проблемой сейчас было заставить девушку сделать то, что он хочет, и выяснить то, насколько она может быть лояльна ему и его учителю по отдельности. Подумав, добавил: «И, если есть такая возможность, я бы хотел, чтобы лояльность генерала была более материальна, чем простые слова. Дорогой граф, извините за мои слова, но зачастую личная преданность и преданность, основанная на честном слове, приносит намного больше пользы, чем технологии, при которых можно влезть прямо в мозг и обеспечить лояльность индивида более материальным способом», — проговорила собеседница, отложив планшет. Скрестив руки на груди и посмотрев на него, сказала, при этом он ощутил странное покалывание по всему телу: «Вы же адепт силы и все такое, почему бы вам просто не...» «А, ладно, если хотите, я могу сделать то, что вы просите. С вас еще 500 000 000, и дело в шляпе». Еще несколько минут назад он бы согласился на это предложение, пусть и понимал, что позже у него может быть неприятный разговор с учителем, но предыдущие слова девушки чем-то затронули его. Он внезапно понял, что уже имеет обещание Гривуса с явным намеком на преданность лично ему. Этого могло быть вполне достаточно, главное, правильно им воспользоваться. Сам же он почему-то верил этому существу, поскольку сам держал свое слово, если, конечно, давал его, как того требовало честь и его происхождение. Эти мысли пронеслись в голове очень быстро, и он ответил, чувствуя, что и сам не верит тому, что говорит: «Нет, думаю, вы правы. Обойдемся лишь дополнительной системой самоуничтожения, которая будет лишь под моим контролем». «Ну, решение ваше», — не слишком разочаровалась Мари, даже вновь улыбнувшись. Казалось, все происходящее радовало ее. Посмотрев в потолок, она добавила: «Кстати, хотите, я сделаю это бесплатно и обеспечу вас некоторой причиной считать, что о вашей просьбе не узнает наш общий знакомый». «Слабо верится, но я вас слушаю», — прозвучал ответ, хотя почему-то мысль о возможности сэкономить деньги оказалась приятной. «Пожалуйста, посмотрите, вот, я понимаю, что, скорее всего, у вас большие планы на этого генерала, и подобное может показаться странным, но...» Девушка толкнула к нему планшет, который проехал по столу. Схватив его с некоторой спешкой, так как он мог упасть на пол, граф посмотрел изображение на нем и, не удержавшись, приподнял брови. «Вы уверены? Мне-то это почти безразлично, но, что, если в будущем возникнет ситуация, когда значительная часть галактического сообщества, особенно Сенат, воспримут это не очень благосклонно? Не бойтесь, я знаю, что делаю. Тем более, я всегда говорила, что это бизнес. Только бизнес и ничего проще. Ваши вложения в мою корпорацию не пострадают», — произнесла девушка с улыбкой, не предвещавшей ничего хорошего, особенно из-за ее клыков. «То есть за это вы установите систему самоуничтожения, о которой, возможно, не узнает наш общий знакомый», — произнес мужчина, увидев ее довольный кивок, сказал: «Хорошо, в конце концов, вы сами это предложили. Не сказал бы, что это хорошая гарантия, но сойдет. Но, если что, считайте, что я предупреждал вас о возможных проблемах в будущем. Делайте. Отлично. Она проследила за тем, как он направился к выходу. Он уже начал проходить через открывшиеся двери, когда услышал ее голос и замер, закатив глаза, пользуясь при этом тем, что она не видит его лица. Мари добавила веселым голосом. «Кстати, граф, тут такое дело. 3 миллиарда стоит операция, монтаж и само тело и дополнительное оборудование, что входит в комплект. Но, думаю, будет глупо не иметь запасных частей и контракт на обслуживание. Это будет стоить еще 500 миллионов кредитов. Ну, и я бы еще не поскупилась и закупила дополнительное оборудование и услуги, скажем, на 200 миллионов. Все-таки этот киборг, похоже, будет активно участвовать в боевых действиях, да и сам проект еще следует дополнительно доработать, не говоря уже о заложенных возможностях по модернизации отдельных частей и тела в целом. Насколько я знаю, если знать значительную часть событий ДДГ, то впервые Гривус действовал на Дженезисе. Да, именно тогда, когда случились события на арене, когда на поверхности воевали тысячи клонов и тысячи дроидов, он находился под землей, выводя членов недавно образованного совета сепаратистов к спасению. Кстати, он тогда справился со своей задачей и, кажется, убил несколько джедаев. Я не знаю, сколько времени прошло от момента, когда он согласился на то, что его сделают киборгом, и до этого момента. Если раньше для меня, как и для многих других, это, в принципе, не было важным, то сейчас не знаю, что сказать. Точно никто не скажет, сколько длилась операция по превращению его в киборга, как она длилась, что пришлось ему пережить за это время, что пришлось пережить после, да и вообще как это все было. И уж точно не думал, что когда-нибудь буду иметь возможность наблюдать за этим из первого ряда. И, если честно, в этом нет ничего веселого и хорошего. Ведь теперь это я существо, лишившееся большей части тела, тот, из кого сделают киборга, и еще неизвестно, как, а также тот, кто знает почему, как и из-за чего все это случилось. Кто знает, насколько он управлял собой, став киборгом. Смирился ли он с этим, знал ли он, что его используют, и что его судьба, возможно, предрешена. Обманывал ли его Дуку, делая генералом и давая обещания, хотел ли он воспользоваться всем этим в своих целях, в итоге проиграв, или не доглядел, вмешался ли во все это кто-то еще или при создании были допущены ошибки, а может, что-то пошло не так, и все, что случилось, просто следствие обстоятельств. Могло ли быть так, что, сложись все иначе, он занял бы иное место в истории? Могло ли быть так, что вначале его конец был не так уж и однозначен? Возможно, лишь со временем, по ходу войны и событий, от него решили избавиться, да и знал ли Дуку и другие, что ими тоже кое-кто хотел пожертвовать? Могли ли они, зная это, действовать иначе? Воспринимали ли они создание Гривуса, как создание временного пугала для республики, или же действительно хотели заполучить себе не только военного гения, но и сильного воина, который станет лишь сильнее благодаря киборгизации? Много вопросов и пока слишком мало ответов. Что же касается того, что было после его согласия, а точнее, после операции, то лично я думал, что все было как-то иначе. Но, ведь я мог уже повлиять на события, что произошли, одно появление той девушки чего стоит. Да и ты могла как-то на них повлиять. Что могу сказать тебе точно? Похоже, у меня появились две особы с фиолетовыми волосами и красными радужками глаз, которых я пока что жутко ненавижу. И снова темнота. Да у меня сегодня день повторений какой-то, подумал Николай, попытавшись осмотреться и понял, что что-то не так. Он ощутил свою голову, то, что может ей двигать, но также и то, что она была чем-то скована и повернуть ее не получилось. С руками и ногами возникла также проблема. Он ощутил их, пусть и как-то не так, как привык, но также не мог двигать, на этот раз хорошо поняв, в каких местах их держат оковы. Похоже, он, судя по данным вестибулярного аппарата, лежал на столе лицом вверх. Прошу, не беспокойтесь. Полежите так минуточку, пока идет загрузка и отладка системы, послышался где-то рядом голос Мари. А я пока прочту вам очередную лекцию. Он хотел что-то ответить, но тут посреди темноты возникла линия с пометкой «загрузка». Причем, на общегалактическом, который он понимал точно так же, как и русский. После нее экран стал обрастать окнами с программными кодами, показывавшими, что идут какие-то процессы. В левом верхнем углу появилось схематичное изображение тела Гривуса, а рядом с ней, пугающе знакомые линии с пометками «Здоровье» и «Энергия». В правом нижнем углу возникла карта с его местоположением в виде круга и пометками из голубых, зеленых и серых точек, причем, он точно знал, что это данные сканера, и зеленые – это живые, голубые – это дроиды, а серые – это существа, чью принадлежность определить не удалось. В какой-то момент его глаза включили, как экран телевизора, но видел он все по-настоящему. Яркий свет и белое помещение вначале начало их слепить. Загрузка начала подходить к концу. Итак, господин Гривус, операция по превращению вас в киборга закончена. Вскоре все системы будут полностью запущены, и вы сможете отправиться, так сказать, в свободный полет. Тем временем говорила девушка, очень активно работая с планшетом. При этом говорила она не сбиваясь, видимо, по памяти. Но, надеюсь, вы понимаете, что, когда больше 80% вашего тела из металла, нельзя просто взять и продолжить жить как прежде, ну, или просто встать и уйти без соответствующей подготовки. Тем более, ваше тело и суперпроцессор Сириус дают вам много новых возможностей, с которыми еще следует научиться управляться. Поэтому я установила вам программу, которая первое время будет помогать вам пользоваться вашим телом. Кстати, многие впоследствии не убирают ее, а продолжают жить с ней. Она работает на основе суперпроцессора, и, по мере того, как вы будете овладевать своими возможностями, так сказать, будете использовать их на автомате или на уровне инстинктов, программа будет прекращать помощь по ним и переходить на другие. Да, да, очень похоже на игры с ростом уровня, оттуда, собственно, и взяла. Также программа поможет вам контролировать те моменты, которые вы должны контролировать, так как новое тело требует нового отношения. Теперь о косяках, проявившихся при сборке. Каких еще косяках? Подумал Гривус с испугом. Только не говори мне, что вы все-таки вырезали мне часть мозга. Во-первых, согласно вашей просьбе, мы использовали Кортазис и Бискар, а также сделали еще кое-какие изменения, но из-за этого пришлось переработать внутреннюю конструкцию и компоновку. В общем, на данном этапе возникли проблемы, которые я решила по мере возможности, но кое-что пока осталось. Позже, когда мои инженеры подумают над этим, я уверена, что мы сможем решить все проблемы. Девушка посмотрела прямо на него и улыбнулась. Некоторое время глядя так, добавила, как и закончить монтаж всех деталей вашего тела из запрошенных вами материалов. Само собой, лучше создателя вашего тела никто не сможет сделать лучше эту работу. Это она так непрозрачно намекнула на то, что я в зависимости от ее корпорации. Промелькнула мысль, но лекция продолжилась, как и загрузка. Во-вторых, я сделала многое из того, что вы хотели, и даже больше, и в вашем теле стоит генератор, работающий на гелий-3, так что на ближайшие лет 100 можете не беспокоиться о подзарядке, но, тут глупая ситуация вышла, не буду переходить на сложные технические термины. Если по-простому, генератор может снабжать вас энергией очень долго, но в некоторых случаях, когда потребность в ней будет возрастать, будет начинаться перегрев некоторых элементов генератора, что будет вызывать временное отключение предохранителей и может закончиться вашей смертью. Девушка показала какой-то непонятный график на планшете. Но вам будет помогать моя программа-помощник. Да и не думаю, что вы часто будете попадать в ситуации, когда возникнут. А я-то думал, что у него. Хотя, мужчина вспомнил то, что знал. Киборгами звали существ, у которых часть тела заменена на железо, но вот на чем это железо работало, оставалось под вопросом. Он ни разу и не задумывался над тем, был ли какой-то источник энергии в теле Гривуса или того же Дарта Вейдера и испытывали ли они с ним какие-либо проблемы. Если что, вы должны видеть в левом верхнем углу две полоски. Та, что обозначена, как энергия, не говорит, что у вас ее осталось вот столько. Она лишь обозначает, когда будет приближаться момент отключения предохранителей, будет заметно уменьшаться и менять цвет. Подобное может происходить при частом использовании энергетического щита или больших вычислительных возможностей суперпроцессора. Девушка нажала что-то на планшете, и стол стал двигаться, поднимаясь. Все в этой инструкции, она есть у вас в электронном виде. И еще, тут с вами ну просто очень хотели поговорить. Стол встал вертикально, ноги коснулись пола, и захваты, что удерживали на нем тело, раскрылись. В этот же момент загрузка окончилась и, мигнув, исчезла, открыв нормальный обзор. Гривус все еще опирался на стол, так как первое, что сделал, это приподнял свою пятипалую правую руку и посмотрел на нее. Несмотря на то, что она была как раз такой, как он помнил, то есть механической с картинок, он чувствовал ее почти как живую. В то же время ощущалась еще одна рука, что, похоже, прилегала вплотную к этой, что казалось очень странным. Кроме этого, его глаза видели все немного необычно. Помимо обычного взгляда, он смотрел на вещи сканирующим. Отдельные элементы выделялись, попавшие в обзор панели или устройства, двери и прочее. Так он сумел заметить дроидов, что находились в помещении, ПОП для меньшего и Ваттамбара, что, видимо, наблюдали за процессом пробуждения через окно второго этажа помещения, а также то, что Мари внезапно не подлежит сканированию, о чем сообщала фиолетовая надпись над ее головой. Последним он увидел того, кого не ожидал. У двери стоял Калишиц, чем-то похожий на арабского воина, укутанного в синие ткани и носившего подобие тюрбана. Заметив на себе взгляд Гривуса, он уважительно склонил голову, приложив руку к груди и произнес, причем слушатель его знал, потому тот и не стал представляться: «Господин Гривус, у меня дурные вести. Корабль, что вез вашу семью с Джианазиса домой, подвергся нападению пиратов. Мы нашли лишь обломки». «Что?» Николай с металлическим звуком сделал свой первый шаг в своем новом образе. Услышав эти слова, он понимал, как они далеки для него, но в то же время вспомнил кое-что другое. У Николая были родители, какое-то время даже девушка, но сейчас все это было в прошлом. Они не умерли, но он их потерял. У Гривуса когда-то давно тоже были родители, которые погибли на войне, была девушка, которая тоже погибла на все той же войне, а теперь погибли и его жены и дети, которые появились после ее смерти. Может, он не любил их так сильно, как ее, но все же любил, и именно из-за них решил некоторое время назад продолжить войну с завоевателями. Когда Калишиц у входа сообщил ему эту весть, что та в его теле, теперь уже теле киборга, вздрогнула, стала биться громче и сильнее, на него нахлынули злость и боль. Гривус взревел, схватил медицинского дроида и бросил в стену, также поступил со вторым, после чего начал разбивать и ломать оборудование. Стол и пульты тоже полетели в разные стороны, и все это в волнах гнева и злом крики. «Нет, моя семья, нет». Наблюдавшие за этим геназианец и скаканин испугались. Киборги-телохранители Мари ворвались в помещение и взволнованно стали осматриваться. Гнев своего подопечного почувствовал при помощи силы игра в дуку, спешивший к лаборатории после сеанса связи с учителем, а также присоединившаяся к нему в коридоре ученица. Лишь Калишиц, что стоял у двери, не двигался, понимая, что сейчас чувствует его командир и что он имеет на это право, пусть и был при этом немного удивлен видом его нового тела. И Мари стояла на том же месте, периодически отбивая обломки дорогостоящего оборудования, которые могли по ней попасть ударом руки, отчего-то довольно улыбаясь. Примечание к части. Продолжение. Честно признаться, я думаю, что каким бы крутым и подготовленным ни был человек, не так-то просто пережить факт того, что ты стал существом другой расы, да еще и киборгом, да еще и Гривусом, особенно если знаешь, кто это. Спасибо за отзывы и помощь, жду дальнейшей оценки и советов. Глава 4. Все там же, все то же. Судя по найденному нами плащу, вы калишский генерал, не так ли? Сен-Хил Гривусу. Проснуться пришлось от вполне обычной вещи. Зазвонил будильник. Открыв глаза, мужчина увидел серый потолок. Во всяком случае, он таким казался. Встав, направился в душевую комнату, подошел к умывальнику и увидел в зеркале свое новое лицо. Точнее, маску, по которой в нем сразу узнали бы генерала Гривуса. Включив кран, набрал в свои механические ладони воды и в момент, когда выплеснул ее на лицо, понял, как это глупо. Последовавший удар кулака оставил в стене вмятину. «Твою мать, по-прежнему не знаю, слышишь ты меня или нет, но думаю, что слышишь, потому и разговариваю с тобой. К сожалению, пока я не могу ни с кем поговорить по душам, кроме тебя, учитывая ситуацию, в которой я оказался. Кстати, не подумай, что после того, как у меня появилось тело, я стал неадекватным, вспыльчивым и чем там еще славился Гривус. Просто мне, как это, наверное, понятно, не нужно умываться. В отличие от фильма, здесь у Гривуса герметичная маска, и вообще вся тушка хорошо упакована. Просто не могу отделаться от старой привычки. Уже месяц как? Да, прошел уже месяц. Как ты помнишь, после того, как у меня появилось тело, Меня слегка переклинило от одной неприятной новости. Точнее, не меня и меня одновременно. Видимо, Гривус действительно любил своих родных, во всяком случае, в тот момент его чувства повлияли и на меня. Нехорошо получилось, а ведь в оригинале он их спас, пожертвовав собой и согласившись на киборгизацию с частичной корректировкой личности, а здесь я даже о них не вспомнил. Вроде бы, они для меня никто и в то же время мне несколько стыдно за произошедшее, особенно потому, что, после обдумывания этого момента, я решил, что все это к лучшему, ведь родные вполне могли заметить некоторые странности. Точно так же к месту была и гибель всех членов из Вашра, еще тогда, когда меня покалечило. Правда, в любом случае, я решил попробовать разобраться в этом. С одной стороны, отомстить виновникам за содеянное, что было бы вполне в духе Гривуса. С другой, иметь возможность некоторого давления на своих союзников, ведь это именно МБК отвечал за перевозку, и перевозили их на своей щедрости. Тем более, вполне возможно, что все это не случайно. И если насчет того, что кто-то мог организовать нападение, я сильно сомневаюсь, ну, кому они нужны, то кое-какое стечение обстоятельств меня начинает напрягать. Ну, не помню я в «Звездных войнах» такого персонажа, как Мари Мариус Мар, и точно так же никогда не слышал о Сириус Кибердайн. В то же время, оказывается, это она создала тело для Гривуса, просто в каноне она этим напрямую не занималась. Судя по сведениям, что я нашел в Галаните, ее корпорация, оказывается, довольно знаменита в галактике, а ее годовой доход превышает аналогичные верфи Куата, ведь, по сути, она производит и устанавливает большую часть кибернетических протезов. И да, получается, что тело Гривуса, ее детище, рука Энакина, рука Люка, да они даже некоторые детали для дроидов производят. Не удивлюсь, если костюм Дарта Вейдера тоже создали при помощи Сириус Кибердайн. При этом мне совершенно ничего не известно про корпорацию и ее владельца. Но это просто мелочи, по сравнению с тем, что это Мари точная твоя копия. Во всяком случае, внешне. А ну, признавайся, это ты, кому говорю? Ну, ответь уже. Эх, с другой стороны, она не дала ни одного намека на свою связь с тобой. На самом деле, она для меня нечто неясное. Если по другим личностям я хоть кое-что знаю, то по ней, выходит, с ней придется вести себя еще более осмотрительно, чем с Дартом Сидиусом. Я даже не знаю, какие у них отношения. Хотя, судя по первому впечатлению, она странная личность. В то же время я сам своей просьбой по поводу тела создал для себя проблему в виде нее. Ведь теперь я в некоторой зависимости от Сириус Кибердайн, потому что эта организация будет заниматься тех и медобслуживанием, поставкой запчастей, и, судя по всему, если мне захочется что-то поменять, то будет необходимо обращаться туда, а значит, к Мари. Между прочим, я до сих пор не понимаю, о чем она думала, когда, это я узнал уже от графа Дуку, попросила разместить на моем теле эмблему своей корпорации. Меня совсем не успокоило то, что это обычная практика для компании ДДГ. Похоже, в каноне подобные были скрыты на теле Гривуса и принадлежали индустрии Дженезиса. Здесь же одна такая, на самом видном месте, на воротнике справа. Эмблема и название корпорации, даже плащом не спрятать. Теперь, если что, все узнают, кто создавал детали для моего тела. Реклама такая, что ли? На этом, правда, проблемы, связанные с этой особой, только начинаются. Я еще удивился, что в операционной забыли поп-гльменьши и Ваттамбар, пусть и в качестве зрителей. Если ты не в курсе, то первый – это местный правитель Дженезиса, на котором я нахожусь, а второй – старшина Техносоюза, ну, и гениальный инженер, насколько мне известно. Кстати, что-то мне везет на гениальных существ во главе крупных корпораций, ведь тот же Попгль имеет несколько местных высших образований по экономике и дроидотехнике. Разумеется, тут не надо быть особо умным, чтобы понять, что, если в одном месте собрались три очень умных существа, которые сами заработали свое состояние, то что-то будет. Я все думал, что заставило их собраться вместе. По глупости предположил, что будущая армия дроидов. И ошибся. Очень-очень. Причиной был я, и, что уже совсем не удивительно, их больше интересовали деньги, которые можно срубить при помощи меня. Одно хорошо, мне повезло, что из-за вспышки гнева встретиться с ними мне пришлось лишь через несколько дней после операции. «Как ваше самочувствие?» – спросила Мари, идя рядом и, как обычно, что-то делая в планшете. На этот раз поверх фиолетовой рубашки и юбки был белый медицинский халат. К некоторому удивлению, идущий рядом Гривус увидел, что она играет в какую-то игру, чем-то похожую на карты. Рост в 2 метра и 20 сантиметров позволял это увидеть, как и вид женщины с глубоким декольте, но последнее, вопреки ожиданиям, не отразилось никакими реакциями остатков тела. «Все в норме», — ответил собеседник своим грубоватым голосом. Еще более устрашающим его делал звук шагов, когда металлические когтистые ступни дробно ударялись по такому же металлическому полу. При этом он шел немного сутулясь и потому держа руки за спиной. Подобное положение тела было продиктовано конструкцией и физиологией вида. «Только мне непонятно, к чему в ваших проверках такие вещи, как бег на беговой дорожке, подтягивание гантелей и прочее. Как вы сами говорили, мое тело не может уставать, поскольку является механизмом, только изнашиваться, а значит, вы должны научиться им управлять. Да, вы стали сильнее, чем были, ваши реакции и скорости мышления помогает компьютер, но вам необходимо ощутить все это частью себя, а не чем-то отдельным, если хотите выжить в этом неспокойном мире». Девушка с видом заговорщика посмотрела на него снизу вверх. Несмотря на разницу в росте, это все равно немного напугало. «Вас ведь не за бантами охотиться создали». «Да, но все же». Киборг замолчал, обдумывая свои слова, но не нашел, что сказать. «Я не понимаю». «Ну, вам и не надо понимать. Просто выполнять мои рекомендации и пройти весь стандартный курс реабилитации». Девушка вновь уставилась в планшет, на который пришли несколько сообщений. «После я смогу с чистой совестью отпустить вас. Если что-то случится после того, как вы выйдете отсюда, не научившись управлять своим телом, то это будет уже ваша вина, или тех, кто в вас будет стрелять, но не моя. Прошу сюда, зал совещаний номер 3. Она явно понимает в этом больше меня», — подумал Николай, вновь посмотрев на свою пятипалую ладонь. Несмотря на то, что многие из ощущений чувствовались слабо или вообще отсутствовали, он понимал, что ощущает какое-то неудобство от того, что на руке было 5 пальцев. С одной стороны, это было вполне привычно, и двигать ими удавалось без проблем, но какое-то неприятное ощущение все равно оставалось. Он точно понимал, что дело в том, что пальцев должно быть 4, да и форма ладони из-за этого другая. Нечто подобное пока сохранялось и со всем телом. Он мог двигать ногами, поворачиваться, двигать головой и делать другие манипуляции, но чувствовал, что это все не его тело. Точнее, такое ощущение сохранялось в начале, но по мере реабилитации, частично походившей на занятия спортом, они стали уходить на задний план и не так сильно беспокоить. Имевшийся электронный помощник вообще позволял обманывать себя мыслью, что все это игра. Массивные двери, что обычно были на кораблях торговой федерации, с шипением разъехались в стороны, и неожиданно из зала вышел Дуку. Мария отвлеклась от планшета. «Граф, миледи генерал», — кивнул он обоим, после чего посмотрел на девушку. «Как идут дела у вашего подопечного?» «Все в пределах нормы. Через несколько дней проведем последние проверки и настройки, после чего он полностью ваш», — ответила собеседница, вновь рассматривая очередное сообщение в планшете. «Хорошо, генерал Гривус, после совещания зайдите ко мне вместе с Сеф Ранстан», — произнес Дуку, похоже, не испытывая каких-либо проблем с тем, что ему, как, собственно, и всем, кто был встречен ранее, приходилось задирать голову. «Если что, она знает дорогу в мой временный кабинет на этом судне. Ваше присутствие, Мари, не требуется». «Поняла», — ответила девушка, больше увлеченная планшетом, но, похоже, какими-то документами, а не играми. «С момента, как я встал со стола, видел его лишь один раз, как раз там, а после мы так и не разговаривали, хотя, по идее, должны», — подумал Гривус, провожая графа взглядом. Вновь он постыдился тому, что не сумел сдержать свои чувства, в результате чего разнес довольно ценное оборудование, за которое, как он понял, кому-то пришлось платить. Кроме того, этот кто-то в конце не выдержал и довольно сильным толчком силы припечатал его к стене. В голове пронеслись мысли. Хорошо, хоть не молнией силы треснул. В довольно знакомом зале, разве что кресла были из какого-то дерева, вошедших уже ждали Погбльменьши и Ваттамбар, занявшие места по бокам стола, и ученица графа Дуку, что сидела напротив входа, возглавляя стол. Тогда в лаборатории она отчего-то выглядела испуганной, но после ушла вместе с Дуку, и на протяжении 3 дней он с ней не общался, хотя и видел пару раз, мельком, на входе в спортивный зал, где тренировался. «Хочу вам представить», — начала Тан, поочередно указывая на гостей. «С господином эрцгерцогом Погглем меньшим вы знакомы. Он на данной встрече представляет индустрии Джанозиса. Это исполнительный директор корпорации оружейные цеха Бактоид и старшина Техносоюза, но представляет он здесь корпорацию. У них есть к вам, генерал, несколько вопросов и предложений. По идее, миледи Мари участвует в этой встрече, как представитель корпорации Сириус Кибердайн, но вместе с этим она будет еще и техническим консультантом, лучше всех из присутствующих разбирающимся в кибернетике и в вашем теле. Итак, начнем. Что же они задумали?» — подумал киборг, смотря за тем, как пришедшая с ним девушка прошла к столу и села со стороны Скаканина, но на несколько стульев в стороне. «В первую очередь, еще раз хочу выразить свое восхищение вашей работой, госпожа Мари, но все же думаю, вы все понимаете», — произнес Ваттенбор. В общих чертах он выглядел как раз так, как многие привыкли его видеть, но тут же был ответ на вопрос, который довольно давно мучил Николая. «Так вот, значит как. В общем-то, я так и думал», — киборг окинул взглядом существо в бароскафандре. Вполне знакомый костюм из металла с нижней частью, похожей на синюю плотную юбку до самого пола, перчатки и голова с маской, на лице выделявшейся благодаря большим линзам. Скакани жили на планете с высоким атмосферным давлением и дышали метанолом, из-за чего могли покидать свою планету лишь в этих скафандрах. В каноне их показывали такими же, но отчего-то голова всегда была открыта, что, по идее, могло приводить к их смерти. Здесь же голова Вата находилась в стеклянном шлеме, довольно толстым на вид, но в то же время прозрачным настолько, что под некоторыми углами его не было заметно. Мужчина подумал, переведя взгляд на Мари, к которой тот обращался. «Это же надо, как сильно нужно хотеть стать инженером, чтобы покинуть свою планету и обречь себя на такую, довольно опасную, жизнь. Слышал, они довольно сильно взрываются». «Да, да, конечно, это всего лишь бизнес», — ответила девушка, продолжая работу с планшетом. Внезапно киборг понял, что планшеты были и у представителей 2 других крупных корпораций галактики, в которые они периодически заглядывали, видимо, даже сейчас управляя работой своих организаций. Мари добавила, наконец отложив устройство: «Пожалуй, начнем, да? Итак, господин Гривус», — Скаканин встал. Оказалось, что он довольно высокий, похоже, около 2 метров. «Все присутствующие знают как о стоимости проекта создания вашего тела, так и о специфических материалах, примененных в нем, а также о том, что общая направленность проекта предусматривает ваше активное участие в боевых действиях. Скажу даже больше, присутствующие осведомлены о том, в каких...» «Кхе», довольно наигранно покашляла Ческа. Судя по всему, ей происходящее не нравилось, да и выходивший Дуку выглядел не очень довольным. Собственно, в следующее мгновение стало понятно, почему они себя так вели. В общем, каждая из организаций, упомянутая госпожой Сефран Стан, предлагает вам обеспечить обслуживание и дальнейшие услуги по модернизации вашего тела. Ват положил ладонь на один из роликов на своей груди и стал подкручивать. При этом из динамика раздались звуки, похожие на расстроенный музыкальный инструмент. Он продолжил после настройки: «Граф Дуку решил предоставить вам возможность выбрать организацию, которая лучше справится с данной задачей. В то же время, хочу вас заверить, что мы всегда открыты для обсуждения других вопросов». «Что, блять?» — подумал Гривус, вообще ничего не поняв из услышанного. К счастью, его чувства не могли отражаться на лице. Обгоревший его остаток скрывала маска, а глаза могли мало что показать. Он продолжил думать: «Чего они от меня хотят? Это что, тендер на обслуживание моего тела? Зачем им сдался я? А она почему улыбается?» Улыбалась не Мари, которая делала это довольно часто, а Тан, с таким видом, будто прочитала его мысли, и, учитывая наличие силы, подобное вполне могло быть правдой. Она заговорила, лишь более убедив в возможности чтения мыслей, хотя, на самом деле, поняла все по глазам. Представители заинтересовались этим по причине того, что из-за стоимости примененных материалов и стоимости всего вашего тела благодаря каким-то там деталям, что использовала Сириус Кибердайн, стоимость обслуживания довольно высока, учитывая возможные будущие затраты на это. Кроме того, данный договор может стать залогом будущего продуктивного сотрудничества, прощелкал Погль, и Гривус вновь его почему-то понял, как, по-видимому, и остальные присутствующие. Дальше он незатейливо начал рекламировать свою организацию и ее возможности. «Мы уже более 20 лет производим различные модели боевых дроидов, активно сотрудничаем с Торговой Федерацией и МБК. Соответственно, у нас есть некоторые наработки в кибернетике, которые мы смогли применить для создания одного из проектов вашего тела, но сейчас это не главное. Ваша кибернетическая часть сделана довольно удачно, но в будущем замене будут подвергаться, в основном, механические детали. Именно в их производстве индустрии Джанезиса будут очень хорошим выбором. Наши литейные цеха и заводы могут создать все что угодно из любых материалов. Мы в состоянии обрабатывать без коры. Нет, ну, как это возможно? Они здесь натуральный тендер устроили. Зачем? Гривус задумался, слушая то, как хороши индустрии. Выходит, из-за того, что я попросил себе новое тело, оно возросло в цене настолько, что за возможность его обслуживания борются такие серьезные силы. Я что, правда могу выбирать? Может, это какая-то проверка от Дуку, или даже Сидиуса? Что там с Джанезисом? После начала войн клонов КНС его потеряла, но на нем, похоже, какое-то время производили дроидов, да и на других планетах, кажется, заводы были, но свое влияние как таковое. Стоп, а этот Джук же лично знаком с Сидиусом, пусть и не догадываться о том, что его используют. Так или иначе, если выбирать, то не это, хотя, я что, уже хочу оставить Джанезис? То, что я обратилась к вам по вопросу обработки Бискара, еще не означает, что Сириус Кибердайн не может этим заниматься. Что же касается ваших предыдущих попыток создания проекта тела, вы его полностью закосячили, вклинилась Мари, не отрываясь от планшета, который уже успела вновь взять в руки. Это же надо было додуматься делать протезы из ржавеющего материала, вы там на своей. Погби вскочил со стула и, благодаря крыльям, завис в воздухе. Он принялся активно жестикулировать и начал щелкать. Мы выполняли заказ банковского клана, и он был доволен нашей работой. Не мне вам говорить, что желание заказчика в приоритете, даже если у нас есть вопросы по поводу его запросов, о которых мы, кстати. «Прошу прощения, но давайте соблюдать должный этикет», – произнес Ваттембар, при этом он все еще стоял. «Моя корпорация занимается как боевыми дроидами, так и кибернетикой, космическими кораблями и многими другими инновационными проектами. Ваша корпорация как-то слишком сильно удивилась летающее существо. Вы пока не подписали договор о совместном долевом участии, а потому...» Скаканин стал подкручивать другой ролик. Это именно так, вот что делает с людьми жажда денег. Гривус не говорил, да и, в любом случае, перекричать разгорающийся спор вряд ли бы получилось. Вздохнув, он задумался, учитывая, что даже Тан отвлеклась на остальных присутствующих. Эти оружейные цеха, если подумать, могли бы быть неплохой альтернативой. Во всяком случае, я знаю, что будет с ними и Техносоюзом в целом, а это Сириус. Стоп, постойте, Техносоюз. Ведь индустрии Джанезиса должны входить в него, да и Бактайт. А Ваттембар вообще возглавляет Техносоюз. Может, обслуживание моего тела и возросло в цене, но для них это все равно капля в море. Они на войне заработают во много раз больше. Как ни крути, но корпорация Мари, даже со своей неизвестностью, лучше подходит для работы со мной. Они это должны понимать. Тогда зачем все это? Да и слишком много чести для меня. Подобные предложения. Может, они просто хотят обратить на себя мое внимание и найти причину для разговора, учитывая, что они могут быть вполне в курсе того, кто я и кем буду. Ведь Техносоюз сразу поддержал КНС, да и, по сути, они и производили большую часть военной техники и дроидов. Это может быть шанс для меня и для них, вот потому все это. Я занимаюсь киборгами, а не дроидами и машинами, так что Сириус Кибердайн не видит смысла вступать в Техносоюз. «Я же вам это уже говорила, еще на Куате, во время конференции», — говорила Мари, смотря на своих оппонентов.